Глава 21. Застыв перед дверью своего номера, я начинаю было что-то бормотать, но Шон широким жестом приглашает меня внутрь, и я подчиняюсь. «Я только что разговаривал с Жаклин. Она на тебя не сердится, хотя ее муж, конечно, вне себя. Вообще, мне даже не хочется повторять все то, что он на меня вывалил. Это едва ли что-то изменит и уж точно никому не поможет. А ты что я? Ты на меня злишься?» Шон вздыхает. «Лейн, пожалуйста», — торопливо бормочу я, — «не надо. Что бы ты ни собирался сказать, не надо». «И что, по-твоему, я собирался сказать?» «Много чего. Обычные фразы. Просто дай я попытаюсь все объяснить». «А что тут объяснять?» «Насчет Хасинты», — говорю я, спотыкаясь о собственные слова. Мне ясно, что с каждой секундой терпение Шона все больше иссякает. А мне так много нужно ему рассказать. Хасинта, которая сестра, тетя Оливии. Это определение заставляет меня как-то поежиться. Она не все рассказала. Я не знаю, в чем дело, но Шон качает головой. «Позволь мне самому разобраться с Хасинтой, хорошо?» «Ты сейчас о чем? Тебе... тебе что-то известно?» — собиралась спросить я, но Шон перебивает. «Я сейчас о том, что собирать головоломки и общаться со свидетелями — моя работа. И мне бывает гораздо проще разговорить человека, когда никто не пытается потихоньку подобраться к нему у меня за спиной, чтобы требовать с него объяснений. Мне нужно присесть, но здесь, кроме кровати, садиться некуда, поэтому я плюхаюсь на нее. Теперь Шон говорит, нависая надо мной, и мне это совсем не по вкусу. Я знаю, ты все это делаешь, потому что тебе не наплевать. Я не хотел этого говорить, но твои попытки устроить самосуд или чем бы там они ни были, могут только навредить Оливии, а не помочь ей. Ты меня понимаешь?» Такое ощущение, будто меня двинули под дых каким-то поленом. Я крепко зажмуриваюсь, и поэтому, когда Шон усаживается рядом со мной, слышу только скрип пружины и колыхание матраса. Он сел не вплотную. Нас разделяет приличное расстояние. Футов 2. На слух точнее не определишь. «Я ничего не хотела испортить», — говорю я. «Прости». «Помнишь, когда я впервые привез тебя сюда, ты сказала, что ты неплохой человек?» «Неужели? Как только язык повернулся. Если ты больше в это не веришь, я тебя не виню». «Мне кажется, ты сама в это не веришь. В этом-то вся проблема». Клубок боли, намотавшийся в моей груди, не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть. Как Шон может так ясно видеть сквозь все мои слои, все мои защиты, прямо сквозь череп и закоулки мозговых извилин, то, что не видно мне? Как у него это получается? Он знает меня лучше, чем я сама. «Моя жизнь закончилась в том подвале, Шон, а тело по какой-то причине забыло умереть. И вот я мотаюсь туда-сюда, тело без души. Жду не дождусь, пока кто-нибудь не придет и не выдернет мою вилку из розетки». Шон не отвечает. Вместо этого он протягивает руку и накрывает мою ладонь своей. «Зря он так. Ведь его прикосновение плавит меня изнутри». «Не будь у тебя души, судьба Оливии тебя бы не беспокоила, и ты не решилась бы помочь мне». «Разве не решилась бы? Действительно ли я сделала это ради Оливии, или моими действиями управляла эгоистичная, глубоко запрятанная надежда? Надежда найти ответы, нащупать настоящую причину, по которой я все еще жива? Или все это только ради Шона? Потому что я готова выполнить любую его просьбу. Ты намного лучше, чем привыкла думать. Ты храбрая и сильная, и у тебя доброе сердце. От этого мне не легче. Нельзя жить, не имея сердца. Кое-кому удается. Моя улыбка остра, как бритва. Шону известно, кого именно я имею в виду. Это как раз те люди, кто на самом деле не живут. Они только думают, что живут, но ошибаются. Внутри они мертвы. И всякий раз, когда им удается внушить тебе подобные мысли, они празднуют победу. Не позволяй им. Я гляжу в пол. А может, я просто жду, пока не стану одной из них? У меня внутри пустота. Я постоянно ее чувствую. Я чуть не рассказала Шону о таблетках, но вовремя успеваю себя одернуть. Неправда. Ты заслуживаешь хорошего, лучшего. Протянув руку, Шон отводит в сторону упрямый штопор прятки, которая вечно лезет мне в глаза. Ты заслуживаешь всего самого прекрасного в этом мире. Мы целуемся. В защиту Шона могу сказать, что завладела инициативой с самого начала. Первая потянулась к нему. Когда наши губы соприкасаются, у меня возникает ощущение прыжка с обрыва. Но когда он кладет руки мне на талию и отвечает на поцелуй, падение оборвано. Я расправляю крылья и лечу. И лишь отчасти отдаю себе отчет в том, что мои руки самопроизвольно избавляются от слоев одежды на Шоне. Сначала в сторону летит модная куртка. Затем мои пальцы, дрожа, расстегивают пуговицы на рубашке, начиная с воротника. Пожатием плеч я скидываю на пол собственную куртку. Спрятанные в ее карманах таблетки больше мне не нужны. Минуту назад я была раздавлена и разбита, но теперь вернула себе сладостное забытье. Парю высоко над землей. Наверное, это единственное, что сейчас поддерживает меня на плаву. Не дает рухнуть в жестокие объятия реальности и осознать происходящее. Только так мои руки и мои губы могут продолжать делать то, что делают, не задаваясь лишними вопросами. Опускаясь на кровать под смятым покрывалом, я тяну Шона за собой и, наконец, стаскиваю с него рубашку, чтобы пустить свои ладони в странствие по его горячей коже, по выпуклым мышцам пресса и груди. Мои губы пробегают вдоль его ключицы, и я чувствую, как он вздрагивает под их легким касанием. «Лейн», — горячим шепотом мне на ушко. Приходится прикусить губу, чтобы сдержать стон. Настолько сильно я его хочу. «Лейн, пожалуйста». «Все, что пожелаешь, я твоя, всегда была твоей». И тем нестерпимей ожог от продолжения. «Нет, только не так, не здесь. Лейн, перестань». Он отстраняется, и я с лету хлопаюсь назад в свое тело, будто кто-то щелкнул выключателем, обрывая пьянящий кайф. Все, что мне остается, это стыд, горечь и ощущение бездонной дымящейся дыры. Точно по центру груди. Шон опускается передо мной на колени. Лицо искажено душевными терзаниями. «Нам не стоит этого делать». «Но мне этого хочется», — упрямо говорю я, борясь со слезами, которые уже скапливаются в горле. «Ты расстроена. У тебя был тяжелый день». «По-твоему, я не в состоянии решать, чего я хочу, а чего нет? Так, что ли?» «Этого я не говорил». «Тогда, если ты меня не хочешь, просто скажи об этом, только быстрее. Нет нужды с этим тянуть, жалея меня». Он падает на матрас и трет глаза основаниями ладоней. «Боже, ты так думаешь, что я не хочу тебя? Думаешь, это единственная причина? А какие еще могут быть причины?» Терзаемая совестью, я дергаю вниз подол своего свитшота, разглаживаю на бедрах. Воспоминание о его руках все еще печет мне кожу. «Их множество. Я гораздо старше, например. Разница в возрасте больше 10 лет. И тебя это не беспокоит?» «Ничуть. Я влюбилась в тебя, когда впервые увидела, а мне тогда было 13». Пожалуй, еще ничего такого же откровенного, такого честного никогда не слетало с моих губ. Зрелище того, как Шон вздрагивает, словно я влепила ему пощечину, будто мой единственный момент истины стал оскорблением, причиняет боль на уровне куда глубже физического. Это неправильно. Сразу в таком количестве смыслов, что фиг сосчитаешь, говорит он. А мне все равно. Я хочу тебя. Ты единственный мужчина, которого я когда-либо хотела. Я тянусь к пряжке ремня на его поясе. Шон не бьет меня по рукам. И мы падаем. Мы прыгаем с обрыва в пустоту. И я не могу понять, парим мы или несемся навстречу смерти. Но прямо сейчас это не важно. А потом я не могу смотреть ему в глаза. Боюсь того, что прочту в них. Боюсь, что далее последует разговор о том, что нам не стоило этого делать, что это никогда не должно повториться и так далее. А после Шон встанет, оденется и уйдет. Эта мысль жутко меня гнетет, поэтому я просто сворачиваюсь в клубочек рядом с Шоном, греясь в тепле его тела. Потянувшись, Шон перекидывает через меня руку. «Ни разу даже не спрашивала», — бормочу я. «У тебя есть кто-нибудь?» Несколько секунд Шон не шевелится. И я задаюсь вопросом, действительно ли я осмелилась произнести это вслух. Затем он приподнимается на локте и поворачивается ко мне лицом. Тело у Шона такое мощное, что он почти целиком заполняет и эту двуспальную кровать, и сам номер. Из-за этого мне кажется, что мы находимся в кукольном домике, где все, кроме нас самих, понарошку. «Никого», — говорит он. «Не в таком смысле, во всяком случае». Я вспоминаю о женском голосе, ответившем на мой звонок. И эта мысль, похоже, отражается на моем лице, потому что Шон подтягивает меня ближе. «Было когда-то, но не сложилось. Теперь это в прошлом». «Значит, с той женщиной у него случился роман на одну ночь? Просто ему попалась подружка с начисто отбитым чувством такта, готовая хватать чужие трубки? А наши с ним отношения как прикажете называть?» Прежде чем любой из этих вопросов успевает вырваться наружу и все испортить, Шон тихо произносит. «А как насчет тебя? Шутишь? Брось, должен же быть хоть кто-то. Какой-то парень. Черт, отлично помню ту заваленную папками конуру в полицейском участке, где я подробно отвечала на расспросы другого следователя. Все мои откровения писались на телефон. И Шон об этом знает. Конечно же, знает. Должно быть, он десятки раз переслушивал запись этого жуткого допроса. «Никого», — твердо объявляю я. Шон притягивает меня ближе, но я уже не знаю, смогу ли и дальше выдерживать эту близость, больше не несущую утешение. Жар его тела сделался удушающим, а вес его руки непомерным. Ребра стиснуты такими тесными объятиями, что, кажется, мои куриные косточки гнутся и вот-вот сломаются. Я потихоньку выкручиваюсь из схватки Шона, и он приглушенно крякает от удивления, но не пытается меня удержать. Встав с кровати, я запираюсь в уборной и включаю кран на полную мощность, чтобы вытряхнуть из своего тайничка порцию транквилизаторов. Она поможет мне успокоиться и продержаться без снов пару часов как минимум. Проглотив пилюлю, я приседаю на корточки, втиснув грудь в колени и надежно уперевшись в бортик ванны спиной, ожидая, когда та начнет действовать. Опустив лоб на колени, я закрываю глаза. Холод и твердость моей фаянсовой опоры — единственная связь с реальностью, а соднящая боль в промежности — единственное свидетельство тому, что между нами что-то произошло. В моих мечтах это выглядело несколько иначе, но разве бывает по-другому? Прикрутив воду, я выглядываю за дверь уборной. Шон лежит, укрытый по пояс тонким гостиничным одеялом. Широкая спина четко выделяется на фоне бледно-зеленых простыней, и мое сердце пускается в бешеный пляс. Это действительно случилось. Осторожно ступая, пробираюсь под одеяло. Похоже, Шон уже спит. Во всяком случае, не пытается обнять меня и вообще не шевелится. Мне кажется, я ни за что не смогу заснуть рядом с ним. Но таблетка оказывается сильнее. Глаза закрываются, а шестеренки сознания замедляют свое вращение, мягко укутывая все мое существо чернотой космоса. Ночью я просыпаюсь, и дезориентированная и растерянная, с трудом соображаю, что за незнакомая обстановка меня окружает. Электронный гостиничный будильник на столе показывает 3:15 утра. Его красные цифры — единственный источник света в комнате. Как маленькая девочка в уютном доме, я устроена на ночь под теплым одеялом, на накрахмаленной до хруста простыне. Шон еще здесь, спит рядышком со мной. Во сне его лицо разглаживается. Оно выглядит совсем мягким и почти безмятежным. В этот момент вспыхивает еще один источник света, и я понимаю, что меня разбудило. На крышке колченогого гостиничного стола я вижу темный горб свернутой куртки Шона, а рядом его телефон, который глухо жужжит, подзывая к себе короткими вспышками дисплея. Затаив дыхание, я осторожно усаживаюсь в постели, но когда перекидываю ноги через край кровати, пружины матраса тихо скрипят. Целая вечность уходит на то, чтобы выпутаться из одеяла. Тем временем мобильник Шона еще дважды мигает и жужжит. Оба раза я замираю и, не мигая, кашусь на него, ожидая, что в любой момент Шон проснется, и тогда мой шанс растает. Только Шон не просыпается. Он, наверное, и не ложился уже несколько дней, разве что дремал урывками, часок-другой за раз. Когда телефон снова замолкает, я слышу ровное, глубокое дыхание Шона и пытаюсь вообразить, каково это — засыпать рядом с ним каждую ночь. Наконец я босиком крадусь от кровати к столу. Дешевое ковровое покрытие, выстилающее мой номер от стены до стены, идеально глушит шаги. Я поднимаю со стола мобильник, бросаю еще один виноватый взгляд на Шона, но тот крепко спит. Даже тусклый свет телефонного дисплея заставляет меня щуриться, когда я жму кнопку наверху и таращусь на экран блокировки. Вот же они, целая гирлянда сообщений. И все с одного номера, не помеченного именем. «Позвони мне, сейчас же, нужно поговорить. Позвони мне!» Снова и снова, неистово и настойчиво. Последнее сообщение попросту гласит: «Позвони, или я позвоню ей!»